поисках Дори. Дори – рыбка вида голубой хирург. И когда была маленькая, она жила вместе со своими родителями в чудесном коралловом рифе на дне океана. Она так любила играть с ракушками. Но Дори ужасно забывчивая. Она забывает даже то, что случилось несколько секунд назад. Однажды рыбка потерялась. Она сразу начала искать маму с папой. Но чем больше проходило времени, тем больше Дори забывала. Пока в конце концов не забыла совсем, что искала дорогу домой. Все это случилось давным-давно. Дори помогла Марлину найти своего маленького сына Немо и стала частью семьи. «Семья?» «Да, семья!» Дори внезапно вспоминает, что у нее была своя семья. Но где же они? Где ее дом? Дори в растерянности. Она помнит только название какого-то места. «Жемчужина Мора-Бэй в Калифорнии». Наверняка ее родители все еще там. Дори уверена. Но Калифорния на другом конце океана. «Дори! Дори!» «Ю-ху!» — кричит Краш, их друг-черепаха, который очень любит дрейфовать по океанским течениям. Благодаря ему друзья вскоре добираются до жемчужины Мора-Бэй. «Ты помнишь, как они выглядят?» — спрашивают у Дори черепашки, когда она рассказывает им про родителей. «Что-то подсказывает мне, что они синие и еще слегка желтые», — отвечает рыбка. Путь был непростой, но Дори очень рада. Однако, как только друзья добираются к месту назначения, начинаются проблемы. Дори попадает в аквариум в Институте морской жизни. И она понимает, что этот институт и есть жемчужина Мора-Бэй. Дори остается совсем одна в аквариуме, но вскоре знакомится с Хэнком, осьминогом и мастером маскировки. Он замечает у нее на плавнике бирку. Такую отметку вешают на рыб, которых должны перевести в океанариум в Кливленде. Как раз об этом Хэнк всегда мечтал. Он не хочет возвращаться обратно в океан. Осьминог решает помочь Дори найти родителей в обмен на ее бирку. Посадив рыбку в пустой кофейник, Хэнк показывает ей карту института. Так начинаются их поиски. Блуждая по институту, Дори встречает рыбу, которая говорит, что помнит ее. Это судьба, китовая акула. А Дори как раз умеет говорить на китовьем. Забывчивая рыбка вдруг тоже вспоминает свою подругу детства. Наверняка судьба поможет ей найти родителей. Им всего-то нужно проплыть по трубам. Всего-то? Хотя выход очень узкий, Дори сможет протиснуться. Но она знает, если поплывет одна, сразу забудет, куда хотела попасть. Между тем Марлин и Немо ищут Дори. Они очутились в ведерке с водой, которая несет Бекки, странная птица с красными глазами. Попав в институт, папе и сыну приходится проявить находчивость. Из ведерка они прыгают в аквариум, из аквариума в фонтан, оттуда в бассейн и постепенно, прыжок за прыжком, находят Дори. Они так рады снова ее видеть. Но пока что все приключение шло не по плану. Марлин утешает Дори. «С нашей первой встречи ты учила меня делать такое, о чем я даже не мечтал», — говорит он. «Поэтому вперед!» Дори чувствует, что ее мама и папа рядом. Повторяя за друзьями, рыбка прыгает из одного аквариума в другой. И вот она в аквариуме, где полным-полно сине-желтых рыб, таких как она. Какое разочарование! Оказывается, родители Дори давным-давно отправились на поиски дочки. В этот момент работники института заходят в комнату, чтобы загрузить аквариум с Дори, Марлином и Немо в фургон. Пришла пора Хэнку проявить себя. Он отвлекает работника, и Дори прыгает в трубу, которая ведет обратно в океан. Она свободна! Но ее друзья уже в фургоне, а он направляется в Кливленд. Дори плывет в одиночестве и уже начинает забывать, куда. Как вдруг ее внимание привлекает ракушка. Ах да, Дори ведь очень любит играть с ракушками. Ой, тут еще одна. И еще. Дорожка из множества ракушек ведет ее к норе. А в норе Дори находит маму и папу. Они выложили тропу из ракушек в надежде, что однажды Дори вернется. И действительно, их любимая дочка, наконец, с ними. Но теперь нужно подумать о Марлине, Немо и Хэнке. Дори кричит на китовьем языке, чтобы попросить о помощи судьбу. Акула слышит подругу и, выпрыгнув из своего аквариума, находит Дори в открытом океане. Вместе с ней Бейли, кит-белуха, который умеет пользоваться эхолокацией. «Ну же, Бейли, сосредоточься!» «Ура! Он нашел фургон, в котором везут друзей Дори! Его можно догнать на мосту!» По дороге туда к Дори присоединяются выдры, которые тоже решают помочь. А теперь 3, 2, 1, вперед! Родители с тревогой смотрят, как Дори просит судьбу выбросить ее на мост. К счастью, выдры успели поймать Дори на мосту своими мягкими лапками. Тут рыбка вдруг кричит: «Всем внимание! Обнимашки!» Выдры начинают обниматься прямо посреди дороги. Машины тормозят, останавливаются и образуют пробку. Выдры такие очаровательные! Фургон с Марлином, Немо и Хэнком останавливается вместе с другими машинами. В фургоне Дори снова находит друзей. Но теперь им всем нужно вернуться в океан. Их спаситель — красноглазая Бекки. Они с Марлином успели стать друзьями, и как только он зовет Бекки, птица тут же залетает в фургон со своим ведерком, подбирает Немо и Марлина и улетает. «Нет, нет!» — кричит Марлин. «Дори осталась внизу с Хэнком. Что теперь?» «Ну, раз фургон сам не остановится, его остановит Хэнк. Шлеп!» Осьминог бросается на лобовое стекло, перепугав водителей, и вцепляется в руль. Теперь фургон ведет Хэнк. И он видит только один способ вернуть рыб в океан. Осьминог съезжает с дороги. Фургон вылетает с обрыва и переворачивается. Аквариумы, Хэнк, Дори — все вываливается наружу. К счастью, внизу ждет океан. Наконец-то свобода! Дори пришлось нелегко, но она справилась. Она нашла своих маму и папу и много новых друзей. Это приключение Дори никогда не забудет.